Психоанализ и учение о характерах. Характер и анальная эротика. Среди лиц, с которыми приходится иметь дело врачу-психоаналитику, довольно часто встречается особый тип людей, у которых, с одной стороны, может быть подмечена комбинация некоторых определенных черт характера, с другой же обращает на себя внимание ряд особенностей, проявлявшихся у них в детском возрасте. Особенностей, связанных с отправлениями одной физиологической функции и со средой заведующих этой функцией органов. У меня постепенно сложилось впечатление, что подобного рода характер органически связан с особенностями функции этих органов. Сейчас я не сумею сказать, в связи с какого рода отдельными поводами у меня возникало это впечатление. Могу, однако, заверить, что в его развитии не играли никакой роли предвзятые ожидания, исходящие из теоретических соображений. Теперь опыт мой стал богаче, и уверенность в существовании подобной связи окрепла настолько, что я решаюсь сделать сообщение по поводу этих наблюдений. Люди, которых я хотел бы описать, выделяются тем, что в их характере обнаруживается, как правило, присутствие следующих трех черт. Они очень аккуратны, бережливы и упрямы. Каждое из этих выражений, в сущности говоря, уже само по себе относится к целому ряду или небольшой группе черточек характера, стоящих в тесном отношении друг к другу. Аккуратность обозначает здесь не только физическую чистоплотность, но также и добросовестность в исполнении иного рода мелких обязательств. На людей аккуратных в этом смысле можно положиться. Противоположные в этом отношении черты – беспорядочность, небрежность. Бережливость может доходить до размеров скупости, упрямство иногда переходит в упорство, к которому легко присоединяется наклонность гневу и мстительности. Последние два свойства, бережливость и упрямство, связаны друг с другом теснее, чем с первым, с аккуратностью, да и во всем комплексе. Они представляют более постоянную составную часть. Но, тем не менее, мне кажется несомненным, что все эти три свойства связаны между собой, что они каким-то образом составляют одно целое. Обычно можно без труда установить, что инфантильная задержка кала в младенческие годы существовала у них сравнительно гораздо дольше, чем это бывает обыкновенно, и что неприятности в области этой функции случались с ними иногда и в более поздние годы детства. По-видимому, они принадлежали к той категории грудных младенцев, которые имеют обыкновение не опорожнять кишечник, если их сажать на горшок, так как акт дефекации доставляет ему удовольствие, и они извлекают из него как бы некоторую побочную выгоду. Дело в том, что из их рассказов выясняется, что им доставляло удовольствие задерживать стул даже в возмужалом возрасте, а кроме того, и в их воспоминаниях попадаются указания на всякого рода неподобающую возню с только что выделенным калом. Такие вещи, правда, чаще фигурируют в воспоминаниях о братьях и сестрах, чем о самом себе. На основании этих указаний мы заключаем, что к числу особенностей врожденной сексуальной конституции этих лиц относятся более резко выраженная гиперанцектуированная эрогенность задней проходной зоны. Но так как все это бывает только в детстве, и в дальнейшем ничего от этих слабостей и особенностей не остается, то мы должны допустить, что эрогенное значение анальной зоны утрачивается, теряется в процессе развития. И вот мы делаем предположение, что указанная нами выше триада свойств, ее постоянство в характере данных субъектов могут быть поставлены в связь с этим поглощением, исчезновением анальной эротики.